приписывал главную заслугу в победе под Саратогой и в заключении пакта некоему мосье Корону. Обычно Франклин относился к анонимным пасквилям не очень серьезно, но этот автор был удивительным образом в курсе многих подробностей. Он знал даты, которые ему мог сообщить только Бомарше или его доверенные лица. Следовательно, издание этой брошюры — враждебный выпад со стороны Бомарше, и Франклин не чувствовал себя обязанным после такого объявления войны брать под защиту мосье Корона. Вместе с Ли он составил прошение в Лорианский морской суд, требуя, чтобы капитан Глуар де Франс выдал груз его законным адресатам, господам Франклину и Ли. Узнав об этом, Пьер побледнел от неожиданности и гнева. Он добился, что старика признали посланником Соединенных Штатов. И вот его первым официальным распоряжением является посягательство на собственность Пьера. Нет, никогда еще подлость не представала перед ним столь неприкрыто и бесстыдно. Перед этим добрым Ришаром бледнел Тартюф. Почему старик поступил таким образом? Зачем? Хорошо, у американцев не было денег. Но не так уж они бедны, чтобы украсть этот груз, последнего ягненка у бедняка. Нет, Франклином явно руководит ненависть. Всему виной брошюра — это злосчастное, скучное произведение Филиппа. Все столкнулись, чтобы вредить ему, и друзья, и враги. И весь свой гнев и разочарование Пьер обрушил на Филиппа Дюдена. Они сидели в роскошном кабинете Пьера, и Пьер, стремительно бегая взад и вперед, обрушился на Филиппа жестокими обвинениями. Сначала Филипп слушал спокойно, но потом и он не вытерпел. Вскочил и громко, сопя и топоча, тоже стал бегать по комнате. «Да сидите спокойно, когда я говорю!» — закричал на него Пьер. Дюден остановился. «Я готов», — сказал он тихо, — «как тот швейцарец бестрепетно подставить грудь мою под удары копий. Но вы несправедливы ко мне». Тот швейцарец, имеется в виду Винкельрид, герой народных швейцарских легенд. «Чтобы сделать этого Франклина вашим злейшим врагом, вовсе не требовалось моего скромного труда. Он всегда был им. В моем жизнеописании я имел в виду именно его, когда привел стих из Антигоны, стих о человеке с коварным ртом, в котором Софокл характеризует тирана Крионта. Но старик в саду более низок, чем Крионт. Говорю вам, это прирожденный Терсид, самый злобный из всех клеветников и уничижителей. Он... Впрочем, нет, я еще больше возбужу ваш гнев. Продолжайте думать, что мое слабое перо воспламенило жаждой мести этого кляузного старика. Продолжайте». «Нет. Что вам известно?» — напал на него Пьер. Дюден молчал, обиженный, подавленный. «Что до сих пор делал или говорил обо мне плохого этот Франклин?» — волновался Пьер. «Успокойтесь», — попросил Дюден. «Не требуйте, чтобы я повторял его гнусные слова». «Так что же он?» — настаивал Пьер. Голос отказывался ему служить. «Он почти шепотом», — признался Дюден. «Он сравнивал вас с мухой из басни Ла Фонтена, с этим маленьким порочным и тщеславным насекомым». «С мухой?» — спросил Пьер. «С мухой Ла Фонтена?» «Да, именно с ней», — ответил Дюден. Пьер вынужден был сесть. Он почувствовал слабость и головокружение. Всю свою жизнь, все свое состояние отдал он Америке. Он послал оружие для Саратоги, добился для старика свидания с королевой и заключения пакта, а у того не нашлось в ответ ничего, кроме пошлой мальчишеской насмешки. «Муха и карета!» Он покачал головой, медленно потрясенный. Дюден никогда не видел своего друга в таком состоянии. Сердце у него разрывалось. Он стоял молчаливый и жалкий, не сводя глаз Пьера. «Не понимаю», — сказал, помолчав, Пьер странно тихим голосом. «Я все еще не понимаю. Что же я ему все-таки сделал? Я ведь действительно отправил в Америку оружие на 10 миллионов и ничего за это не получил». Он все еще продолжал покачивать головой.